Город печальный, уставший от рокота. Где же ты, счастье мое одинокое? Дождь сумасшедший назначил свидание. Что ты сказала ему на прощание? Город ночной, одинокая женщина, с летним дождем этой ночью повенчана. Вот у метро покупает цветы. Где ты, единственный грешный? Где ты? Он не обещал лучшие песни свои. Он не обещал тебе весь мир подарить. Он не обещал золото древних богов. Он пообещал только святую любовь. Нежность, острая боль по ночам. Знаешь, если б сначала начать, только в небе кружит воронье. Где ты, глупое счастье мое? Обещай все жемчуга и цветы. Нет, не предавай, дотла сжигая мосты. Нет, не обещай золото древних богов. А пообещай только святую любовь. Если б сначала начать, только в небе кружит воронье. Где ты, глупое счастье мое?